При этом он выразил веру в то, что бомба может дать прекрасные возможности диктовать наши собственные условия в конце войны. Становилось все более очевидным, что вашингтонские политики взяли курс на конфронтацию, а при определенных условиях и на войну против Советского Союза. 18 мая заместитель государственного секретаря Грю заявил в узком кругу: «Будущая война с Россией очевидна. США должны исходить из этого, формируя свою межвоенную дипломатию. Война может разразиться в ближайшие годы, поэтому нам следует поддерживать в готовности свои вооруженные силы». Все же на том этапе правительство Трумана еще не решалось открыто провозгласить свой новый курс и приняло участие в Потсдамской конференции. На то были свои причины. Во-первых, открытый разрыв с СССР уж слишком шокировал бы тогда мировое общественное мнение. Во-вторых, Вашингтон предвидел, что резкий поворот в политике США натолкнется на сильное сопротивление внутри страны. Бирнс свидетельствует, что к окончанию войны надежды американского народа на продолжение американо-советского сотрудничества были столь велики, что возникло бы огромное разочарование, если не негодование, не попытаясь мы сотрудничать с русскими. Но попытка эта в значительной мере делалась лишь для отвода глаз. Расхождения относительно дальнейшей внешнеполитической линии имели место и в самом правительстве США. Многие министры, работавшие еще с Рузвельтом, сомневались в правильности антисоветского курса. Американский историк Шлезингер, исследуя тот период, считает, что борьба шла между сторонниками раздела мира на сферы влияния и так называемыми универсалистами, претендовавшими на вмешательство США во всех уголках земного шара. Конечно, в этом споре участвовали различные школы мысли, были разные нюансы, но если смотреть в корень, то вопрос стоял так: продолжать ли практику сотрудничества между государствами с различными общественными системами, сложившуюся в годы войны, или отказаться от нее и вернуться к старому курсу, враждебному Советскому Союзу и исключающему всякие серьезные соглашения с ним. В этой связи не лишены интереса суждения представителей течения в современной американской историографии, которое окрестили как «ревизионистское». Их вывод следующий: появившаяся после окончания войны новая американская политика — это лишь возобновление Труманом дорузвельтовской политики ярого антикоммунизма. Сейчас в США многие полагают, что если бы рузвельтовская линия не была изменена, холодная война не началась бы. Ее можно было избежать, пишет Гофман, если бы мы придерживались более умеренных взглядов. В 1975 году в США вышла книга Чарльза Ми «Встреча в Потсдаме», содержащая немало подробностей о ходе конференции. Хотя в ряде случаев в книге дается весьма объективное освещение обсуждавшихся в Потсдаме проблем, автор пытается изобразить дело так, будто все участники конференции не были склонны сохранять характер отношений, сложившихся в годы войны. Если это верно в отношении западных деятелей, то совершенно не соответствует позиции советской стороны. Советская делегация прибыла на Потсдамскую конференцию с готовностью внести конструктивный вклад в ее работу. Советский Союз неизменно стремился продолжать плодотворно осуществлявшееся в годы войны сотрудничество с западными державами. Выступая в июне 1973 года по американскому телевидению, генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев говорил: «Можно было ожидать, что Союз военных лет откроет новую эру широкого мирного сотрудничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Могу сказать с уверенностью, наша страна стремилась к этому. Мы хотели закрепить и развить добрые отношения, основа которых была заложена в период войны». Известно, однако, что для согласия необходимо стремление к этому, по крайней мере, двух партнеров, для ссоры достаточно воли одной стороны.